15 часов 05 минут. Ирен Апель закончила передачу своего репортажа и некоторое время сидела неподвижно. Все внутри у нее одеревенело, и она больше была не в состоянии ощущать страх или чему-либо удивляться. Все, что было теперь напечатано на листках бумаги, она зачитывала ровным, бесцветным голосом. Бас коснулся ее руки. Она поднялась и прошла с ним в комнату редакции «Последних известий», где уже собрались остальные. Ее глаза перебегали с предмета на предмет, и до сознания медленно доходило, что она находится под огромным окном, выходящим на 4 квартала, занятых зданиями архивного управления, стоящих гораздо ниже. И все это произошло всего в 4 кварталах отсюда, и говорят, что это распространяется час от часу, объявляясь без предупреждения за милю от того места, где его только что видели, не давая своим жертвам подготовиться, не оставляя им времени, чтобы спастись. «Как же оно велико по площади?» – произнесла она вслух. «Сейчас уже более 10 миль», – ответил ей кто-то. Это трудно было себе представить. Организм размером в 10 миль. «Вы слышали, о чем тут говорилось?» – спросил ее Бас. «Не имеет значения», – покачала она головой. «Просто скажите, что я должна сделать, и я сделаю это». Бас дотронулся до ее щеки своими огромными пальцами, которые неожиданно оказались очень нежными. «Я знаю это, малыш», – сказал он. «Вот каков план. Мы все покидаем здание, перебираемся на вертолеты, с которых будет вестись непрерывная радиопередача о событиях. Будем летать на высоте 30 тысяч футов до тех пор, пока уже нечего будет передавать. Тебе придется лететь с Мори Купером и вести передачи для частей Национальной гвардии. Вы должны не спускаться ниже 50 футов к этой заразе и при первом признаке ее появления подниматься выше, поняла?» Марк и Гарри Шварц пробирались обратно к городской больнице. Губы Марка были плотно сжаты, а кисти его рук побелели. С такой силой он вцепился в баранку руля. Если раньше паника вспыхивала в городе очагами, то сейчас он весь был охвачен ею. Марк едва обращал внимание на толпы людей, мчавшихся с вытаращенными глазами, или на автомобили, нализавшие друг на друга. Он почти физически ощущал, что клон сейчас находится в метро, в канале, под улицами, по которым он проезжал. Он сказал репортерам, что единственным способом спасения сейчас является авиация, и ему очень хотелось оказаться среди тех, кто воспользуется ею и выберется. Но прежде он должен взять Эдди, а уж потом они присоединятся к толпам, которые покидают город. Авиация будет распылять раствор йода и тем самым изолирует клон, а потом задавит раствором или оставит медленно погибать от недостатка питания. А пока все, что можно было сделать, это уехать отсюда и как можно скорее. Марк выбирал для движения боковые улицы, так как знал, что все основные магистрали плотно забиты машинами, как движущимися, так и брошенными и разбитыми. Когда они подъехали к району, где впервые объявился клон, они увидели, что развалин там стало гораздо больше. В некоторых зданиях продолжался пожар, в других – огонь, прибитый дождем, слабо тлел. И только тогда Марк вздохнул свободно, когда увидел здание городской больницы. Но что-то изменилось, и Марк почувствовал это, как только вышел из машины, которую поставил у запасного выхода. Больница была пуста. Так он подумал вначале, потом ему пришла мысль, что ее эвакуировали. Над их головами послышался грохот двигателей вертолета, и на уже потемневшем небе обозначился темный силуэт машины. Марк понял, что эвакуация идет полным ходом, и двинулся по направлению к лифту. Но Гарри остановил его. Марк последил за направлением его пальца и увидел зеленоватую пленку, покрывающую стену и часть двери лифта. Теперь клон изменил тактику. Он не расходовал энергии на поиск пищи больше, чем это было необходимо. Вместо того, чтобы двигаться всей массой, он теперь вытягивал длинные тонкие нити, которые осуществляли поиск. Узкая лента клона тянулась вдоль всего вестибюля, при этом она обшаривала всю поверхность пола. Марк повернулся в сторону лестницы. Она была свободна, но поднявшись на один пролет, они оба остановились. Поперек дверного проема лестничного колодца виднелась еще одна лента зеленого вещества, но сама лестница была свободна. На четвертом этаже они вновь остановились. Гарри тяжело дышал, Марк словно оцепенел. Ни на одном из этажей, которые они прошли, не было слышно ни единого звука. Поперек прохода на лестничную площадку тянулась лента клона. «Черт возьми, доктор, что будем делать?» – спросил Гарри. «Оно уже тянется через всю площадку». «Какие у тебя надеты носки?» – спросил Марк, снимая ботинки. «Хлопчатобумажные», – ответил заинтригованный Гарри. «Тогда снимай ботинки. Эта тварь не трогает хлопчатку. Заправь брюки в носки, как у меня». Гарри начал быстро переобуваться, а потом они туго перевязали манжеты брюк шнурками от ботинок. «Ты сперва постой здесь и посмотри», — сказал Марк. «Я еще не знаю, насколько эта тварь теперь чувствительна к вибрации и к теплу, излучаемому человеческим телом». Гарри открыл было рот, чтобы возразить, но прежде чем он произнес хоть слово, Марк двинулся вперед и, поколебавшись, переступил через ленту клона. Немедленно от основной ленты отделилась тонкая нить. Эта нить пододвинулась к обутой в хлопчатобумажные носки ноге. Марк не шевельнулся, и она двинулась вверх, изгибаясь, скручиваясь, перемещаясь то влево, то вправо, поднимаясь все выше и выше по хлопчатобумажным рабочим брюкам, а потом сползла вниз. Марк вздохнул. Тоненькая нить снова вернулась и слилась с основной лентой клона. Она вытянулась еще на несколько сантиметров и снова успокоилась. «Порядок, Гарри, тихонько делай то же самое. Старайся как можно меньше производить шума и не двигайся, если она дотронется до тебя». У Гарри был затравленный вид, когда он взглянул на таящий в себе смерть барьер, отделявший его от Марка. Марк видел, как движутся его пальцы, и понял, что он складывает их крестом. После этого Гарри шагнул через ленту клона и снова вытянулась ниточка и обследовала его ногу. Но на этот раз она не стала подниматься, потому что ей уже было ясно, что это не то, что ей нужно. Как только ниточка сползла с ноги Гарри, они двинулись по широкому коридору, стараясь ступать насколько возможно тише. Дважды они видели, как появились тонкие нити. Одна из них промахнулась и не коснулась их вовсе, покачалась взад и вперед секунду-другую и вернулась обратно. Вторая вползла по ноге Марка до его пояса. Марк расстегнул кожаный пояс и освободил его от петель. Ниточка добралась до его рубашки, начала опоясывать его талию. И тут он, вдруг холодея, подумал о том, что она может проникнуть между двумя полами рубашки в том месте, где она застегивается. Зеленоватая полоска клона уже была в 2 дюймах от пуговиц, когда остановилась, изменила направление, а потом спустилась вниз и втянулась в основную ленту вещества. «С тобой все в порядке?» – спросил Марк бледного Гарри. Он не хотел, чтобы Гарри свалился без сознания. Тот в ответ только кивнул. «Опусти голову и сосчитай до 5», – приказал ему Марк. Гарри повиновался, и когда он снова поднял голову, на лице его уже не было той мертвенной бледности. Южное крыло здания делало поворот под прямым углом. Детское отделение было отделено от остального помещения стеклянными дверями. Крики слышались оттуда. Их почти заглушал непрекращающийся гул двигателя вертолета, зависшего над зданием. Поперек входа в детское отделение, блокировав его, лежала полоска клона. Насколько Марк мог разглядеть, клон еще не проник в южное крыло. Марк стал двигаться к двери, но внезапно резко остановился. Клон был и внутри. Он лежал ковром перед 3 закрытыми дверьми в глубине коридора детского отделения, и двери тоже были покрыты слоем клона. Двигаясь быстро, но осторожно, Марк наступил на ленту клона, охранявшую вход в южное крыло здания. И прежде чем ниточка-разведчик направилась к нему, он стремительно проскочил расстояние в 10 или 12 футов в глубину вестибюля. «Подожди минуту, Гарри!» – крикнул он другу. «И беги сюда!» Он вошел в амбулаторное отделение, где была детская аптека. По-видимому, все запасы йода уже были изъяты. Но он неожиданно обнаружил литровую бутылку йодного раствора. В ней было 2/3 жидкости. С лихорадочной поспешностью он опорожнил флакон для распыления жидкости и влил туда раствор йода. В амбулаторию влетел Гарри. «Эта мерзость движется за нами, доктор. Я, наверное, побеспокоил ее больше, чем ты». «Ладно, забери как можно больше спирта, который найдешь здесь, и перелей его во флакон для распыления». Он положил флакон с раствором йода в карман и вышел в дверь амбулатории как раз вовремя, чтобы увидеть, как росток ткани клона движется к ним. Как только он приблизился, Марк брызнул на него йодом. Клон отпрянул, словно его ошпарили кипятком. Гарри тем временем переливал спирт во флаконы для разбрызгивания жидкостей, обнаруженные им в аптеке. Все его карманы были ими забиты. Он подошел к Марку, и они стали молча наблюдать за поведением клона. Клон дотронулся до высыхающего слоя йодного раствора и отпрянул назад. На расстоянии фута от основной массы отделился другой росток, проделал то же самое и тоже отодвинулся от черты. Клон попытался пересечь черту йода в 2 футах над полом, потом в 3, а потом уже у самого потолка. Он прополз поперек потолка, выбрасывая тонкие, как волос, нити, которые ощупывали черту йодного раствора, но каждый раз отдергивая их при соприкосновении с жидкостью. Так он прополз вдоль всей линии. «Ну, кажется, это ему не преодолеть, доктор», – произнес Гарри еле слышно. Марк поднял бутыль с раствором и посмотрел через нее на свет. В ней осталась всего половина. Он промолчал. Они направились вглубь вестибюля, где двери закупорил большой по размерам участок клона. «Ты что, снова хочешь обрызгать его раствором йода?» – спросил Гарри. «Нет, его здесь слишком мало. На этот раз мы воспользуемся спиртом после того, как я создам заграждение». Марк провел защитную линию, а затем сказал Гарри, чтобы тот вылил побольше спирта на слой клона. «А потом мы его подожжем спичкой», — сказал он с угрозой. «Но ведь его не берет огонь», — возразил Гарри, разбрызгивая спирт. На клон спирт не произвел никакого впечатления. Жидкость собиралась кое-где в углублениях его поверхности, кое-где стекала на пол. «Я хочу заставить его отступить, чтобы нам расчистить пол возле одной из дверей», — ответил Марк. Гарри зажег спичку и бросил ее на зеленоватую массу. Когда пламя вспыхнуло, клон дернулся и отпрянул, стараясь избавиться от жгучего пламени. Спирт горел синеватым пламенем, но недолго и погас. Резкий, едкий запах вызвал слезы у Марка и Гарри, в горле у них першило. Они отогнали клон на 3 фута, после чего Марк провел линию йодным раствором, и они смогли пройти к двери. Марк постучал в нее. Она чуть приоткрылась, и они с трудом в нее протиснулись. Ее нельзя было открыть больше из-за того, что все помещение было плотно забито людьми. Там были 3 большие комнаты, построенные с таким расчетом, чтобы их можно было, убрав перегородки, соединить в одно помещение. Сейчас так и было сделано. Марк лихорадочно осматривался, ища Эдди, но ее не было там видно. Человек в белом халате, лет 40, с загорелым лицом протиснулся к Марку. Это был доктор Алмквист. Ему, как он сказал, было поручено техническое осуществление всей операции. Где мисс Хэмпстед, он не имеет ни малейшего представления. Он вообще не знает, кто где находится. Им говорили, что эвакуация закончится в 1:30, самое позднее. После назначенного времени прошло 2 часа, а ведь и на других этажах есть люди, сидящие в осаде. «Как вам удается держаться?» – спросил Марк. По внутренней связи была передана инструкция в случае появления этой твари баррикадировать двери. Они металлические, как вы знаете, а все щели законопачивать простынями или еще какими-либо другими материалами из хлопка, пропитанными раствором йода. «Чего они не сказали?» – продолжал он. «Так это как мы должны выбраться из забаррикадированных комнат? А также, что надо делать для того, чтобы выйти на крышу и быть поднятыми на вертолетах, что мы должны делать, когда здание будет разваливаться на куски. Наверное, сидеть и ждать. Но вы-то ведь пришли, может быть, эта чертовщина скрылась? Марк коротко объяснил ему все, как было. Он только не сказал, что крики из детского отделения были единственными, которые слышались в здании. Он оглядел помещение, в котором было человек 75 или 80, и спросил, сколько здесь больных? Большинство. Первыми мы подняли на крышу лежачих, потом была очередь тех, которые передвигались на колясках. Когда с этим покончили, было опасно дожидаться на крыше, поэтому мы разбрелись по разным отделениям. Доктор Алмквист нервно рассмеялся и стал ворошить свои рыжие волосы рукой, пальцы его дрожали. «А эта гадина уже была на крыше в то время, понимаете?» Марк подумал о том, не захватил ли клон уже все это здание. «Доктор, вот что мы должны будем сделать. Гарри и я расчистим дорогу к пожарной лестнице. Она ближе всего находится от этого помещения. Вам нужно переправить этих людей на два лестничных пролета выше, на крышу солярия 7-го южного отделения. Оттуда мы подадим сигнал вертолетам, чтобы они нас забрали, но не начинайте эвакуацию до тех пор, пока мы вам не свистнем, поняли? Есть у вас еще раствор йода?» В отделении нашлось еще 2 литра раствора, и Марк забрал их с собой. Им понадобилось полчаса, чтобы расчистить путь для эвакуации осажденных больных и доктора. Когда последний из больных был доставлен на затопленную дождевой водой крышу солярия и вертолет улетел с первой партией больных, Марк повернулся к Алмквисту и спросил, «А почему вы остались? Вы же педиатр, не так ли?» Алмквист опустил голову, а потом взглянул на Марка со смущенной улыбкой. «Знаете, мне сейчас 1000 лет, а у меня еще 3 парализованных детей». Он отвернулся к группе детишек, мокнувших под дождем в ожидании своей очереди, и лицо его просветлело. Марк ничего не сказал, потом резко отвернулся и пошел ко входу в здание. «Я все-таки должен найти Эдди», — сказал он Гарри. «А ты лучше побудь здесь и постарайся улететь со следующим вертолетом». Гарри хмуро посмотрел в сторону и с явной обидой сказал, «А кто будет обрабатывать эту тварь спиртом, когда меня не будет с тобой?» «Ну ладно, пойдем», – бросил ему Марк. Он вернулся, подошел к Алмквисту и протянул ему руку. «Простите». Алмквист улыбнулся и ответил Марку крепким рукопожатием. По ту сторону барьера из йода клон уже воздвиг массивную стену из своей ткани. И у Марка явилось подозрение, что он готовится перебросить через барьер свои нити щупальца, чтобы двигаться через эту преграду. Он отогнал от себя эту мысль и постарался сосредоточиться на том, как им добраться до северно-восточного крыла, где должна была быть Эдди. Он все еще стоял в нерешительности, когда внезапно услыхал, что кто-то его зовет. Он стал озираться, но тут появился сверху еще один вертолет, из которого снова его окликнули. Алмквист настойчиво указывал в сторону Марка. Он кинулся обратно. «Эй, Кеннистон!» – крикнул ему Алмквист. «Это не ваша девушка делала сообщение по радио о применении йода?» Марк кивнул утвердительно. «Тогда она эвакуировалась, дайте вспомнить!» Он закрыл глаза, мучительно вспоминая, а потом сказал. «Приют для девочек или тюремная школа, что-то в этом роде. Наверное, журналисты знают, вон их вертолет!» Марк поднял глаза и увидел 2-й вертолет, выскочивший из облаков. «Эй, вы, Кеннистон!» – крикнул ему кто-то с вертолета. Машина опускалась все ниже и ниже и села на крышу. «Леди и джентльмены, а сейчас мы готовимся подобрать доктора Марка Кеннистона. Это молодой патолог, который сделал первое сообщение об этом организме. И это именно он ворвался в радиостанцию, чтобы дать возможность комиссару Соренсону выступить по радио. Сейчас комиссара Соренсона уже нет в живых». Бас сделал паузу, чтобы переждать шум затихающего двигателя, а потом сказал: «Входите, доктор, мы вас приветствуем у нас на борту. Можете вы что-нибудь сказать нашим радиослушателям? Все, кто сейчас слушает нас, — сказал Марк, — и не выезжает из города, — идиоты. Могу сказать одно — покидайте город и как можно скорее, и будьте предельно осторожны, смотрите, куда наступаете». Он сделал знак базу «Отключить микрофон» и спросил его. «Говорят, вы совершили полет с эвакуированными в одну из женских школ. Какая это школа?» «Приют для девочек на площади Дэвиса», — ответил Бас. «Там относительно спокойно, но здание рушится. Там несколько сотен девочек, десятки из них прикованы к постели или имеют те или иные повреждения. Их эвакуация идет полным ходом». «Можете забросить меня туда?» — спросил его Марк. «Я веду репортаж о ходе эвакуации во всем этом районе. У меня нет возражений против того, чтобы слетать туда». Марк и Гарри помахали доктору Алмквисту, который с десятком больных детей ждал очередного вертолета. Они видели внизу маленькие фигурки детей, стоящих под дождем на крыше солярия. Секундой позже клон внутри больницы перебросил дугу своей ленты через барьер йодного раствора, сделав ее твердой, и стал переливаться по ней, словно по мосту. Он стал обшаривать пол, обнаружил дверь, ведущую на крышу солярия, и выслал нити и разведчики на залитую дождем крышу. Когда вертолет прилетел за новой партией эвакуируемых, на крыше никого не было. Только тут и там, в лужах воды, виднелись бесформенные предметы одежды. Бас Кинсли указал вниз. Там виднелись приземистые корпуса здания отвратительного вида, без каких-либо украшений. Они были похожи на серые кирпичи, брошенные в лужу воды. «Здесь», — произнес Бас одними губами. Он мог говорить в микрофон, зная, что его голос, усиленный на радиостанции, разносится по эфиру, но говорить в вертолете и услышать ответ было просто невозможно. Окрестные дома явно носили следы разбойных нападений клона. Некоторые из них полностью рухнули, другие частично. Но трудно было найти хоть одно уцелевшее здание. Детская тюрьма казалась относительно неповрежденной. Ее южная стена подалась внутрь, и часть крыши просела, но остальные стены еще держались. На крышу садиться было нельзя, и они спустились по висячему трапу. Спрыгнув вниз, они оказались в воде. В слуховом окне на крыше появилась женщина с резкими чертами лица. «А, я думала, это вертолет для эвакуации. Крыша обрушивается, ему теперь не сесть на нее еще раз». Она уже хотела скрыться, когда Марк окликнул ее. «Медсестра Хэмпстед у вас?» «Здесь она», — ответила женщина. «Вы прибыли помочь или задавать вопросы?» Марк спустился за ней по металлическим ступеням лестницы этажом ниже. Внутри здание оказалось более поврежденным, чем это казалось снаружи. Пол был устлан обвалившейся штукатуркой. Сквозь десяток щелей лили потоки воды. Гарри и женщина посмотрели друг на друга со взаимной неприязнью. Она снова повернулась к Марку. «Где ваша сумка? Вы прибыли, чтобы оказать первую помощь, не так ли?» «Где мисс Хэмпстед?» Она повернулась и сделала им знак следовать за ней, обходя места, казавшиеся ненадежными. Они спустились тремя этажами ниже, прежде чем повернули в вестибюль. Здесь вдоль стен были двери малюсеньких, похожих на камеры комнатушек, и разрушений было еще больше. «К южной стороне здание еще хуже», — сказала женщина. Она привела их в зал, и тут внезапно через комнату к Марку рванулась Эдди и повисла у него на шее. «Марк, это ужасно! Эта тварь проникла в здание, а они не могли убежать. Они вынуждены были ждать, видя, как оно подползает к ним все ближе и ближе, и ничего не могли сделать». Марк держал ее в своих объятиях, чувствуя, как она дрожит. «Что вы делаете сейчас?» – спросил он ее. «Некоторые из девушек оказались под развалинами. Эта тварь не до всех добралась, обошла две секции здания, когда оно рухнуло. А они остались там, когда оно начало разрушаться. Слава богу, эта тварь не появляется дважды в одном и том же месте». Марк еще крепче обнял ее, но не сказал, чтобы не пугать, что она ошибается. «Большинство из них уже погибло», — прибавила Эдди. «Несколько добровольцев сейчас обыскивают развалины в поисках уцелевших. Марк, как оно может обрушивать дома?» Женщина с суровым лицом вмешалась в их разговор. Она бесцеремонно дотронулась до руки Эдди. «Работа не ждет, мисс. Нужно много сделать до прилета вертолета. Я уже говорила, что мы не можем вывести их на крышу. Она разрушается, их надо выносить во двор». Эдди высвободилась из рук Марка. «Она права, тут еще много дел». И она направилась к девушкам, лежащим на полу или сидящим, прислонившись к стене. «Мы израсходовали все свои запасы перевязочного материала», — сказала Эдди. «У нас уже нет никаких запасов. Ты ничего не прихватил с собой?» Посмотрев на пустые руки Марка и Гарри, она вздохнула. «Ну ладно, обойдемся. Ведь осталось всего лишь каких-нибудь полчаса или немного больше». Она опустилась на колени перед девушкой, которую оставила, бросившись к Марку. Девушка стонала, не открывая глаз, когда Эдди начала менять окровавленную повязку на ее голове. «У нее, кажется, сломана нога», — сказала Эдди, указывая на другую девушку. В течение следующего получаса они почти не проронили ни слова. Пожилая женщина заставила Гарри заняться поисками уцелевших вместе с другими добровольцами. Один из них появился еще до того, как Марк закончил наложение временной повязки последней из раненых. «Мы никого больше не обнаружили», — сказал мужчина, устало прислонившись к двери. Его лицо было покрыто грязью, обсыпанное звездкой, с потеками от пота и дождя. Двое других мужчин вошли в зал. Одним из них был Гарри. «Доктор, тварь уже здесь! Она снова в здании, перекрыла все двери и окна. У нас нет отсюда выхода». Марк посмотрел мимо девушки, которую он перевязывал, на оконный проем. По стеклу тянулось несколько тонких нитей. Он приподнялся и выскочил к выходу. На верхней площадке лестницы опускались вниз тончайшие нити, словно кто-то ткал паутину. Рядом с ним появился Гарри. «Вот как оно перекрывает все двери. И тут доктор, и йод не поможет. Я уже попробовал. Теперь оно делает над нами мостик и перебрасывается через переграду. Как же так, доктор? Что, тварь становится умнее, что ли?» А у них на руках были 19 раненых девушек, няня, надзирательница и 3 добровольца рабочих. И все они оказались в ловушке. О том, чтобы отпугнуть тварь с помощью огня, не могло быть и речи, потому что она уже усвоила метод, как преодолевать препятствия. Когда Марк повернулся к Эдди, в ее глазах был ужас, а он ничего не мог сказать ей в утешение. 15 часов 30 минут. Ирен Апель говорила в микрофон спокойным голосом, не давая воли охватившему все ее существо страху. Вертолет пролетал над плотной толпой беженцев. Автомашины двигались по автостраде со скоростью 15 миль в час. Создавалось впечатление, будто тронулись все машины, способные передвигаться. Все внизу представляло собой сплошной хаос. Но в то же время в этом хаосе чувствовался какой-то внутренний порядок. Люди двигались как автоматы, и паника, которая ощущалась в городе, уступила место автоматизму. Вертолет поднялся выше и набрал скорость, приближаясь к началу колонны, которая двигалась только в одном направлении, занимая всю проезжую часть улицы. Перед колонной, делая зигзаги, двигались патрульные мотоциклисты. Они обследовали все входящие на магистраль улицы, останавливались для тщательной проверки перекрестков, затем снова трогались в путь. Клон, как страшная зараза, проник в другие районы города. Легковые и грузовые машины, на которых люди пытались спастись, были косвенной причиной распространения клона. Прилипая к покрышкам, въедаясь в малейшие трещины и углубления резины, набрасываясь на нейлон, входящий в материал покрышек, клон отрывался от общей массы, но не бросал добычи, а оторвавшись от основного тела, он тем самым становился новым очагом распространения. Возникли новые районы поражения, один в дальнем северном конце города, другой в пригороде. Ирен сделала знак пилоту повернуть обратно. Вертолет сделал круг и полетел навстречу новым партиям беженцев. Ирен продолжала вести репортаж, рассказывая о людях, которых она видела внизу, и ее голос становился ровным и бесстрастным. Они приземлились на аэродроме штаба Национальной гвардии. Капитан Рутерфорд, кивнув Ирен, продолжал давать инструкции группе мужчин в военной форме. «Вот этот район сейчас очищен», — говорил он, указывая на карту. Это был район шириной в 6 и длиной в 15 кварталов. Капитан провел жирную черную линию по некоторым улицам. «Вот эти канализационные магистрали были перекрыты и действовать пока не будут. Что касается остальных, то у нас нет о них сведений. Наш план состоит в том, чтобы залить весь этот район бензином и поджечь. Весь этот район выгорит, но большей частью он уже и сейчас разрушен». Ирен сделала сообщение об этом плане как единственном из известных крайних средств, рассчитанным на то, чтобы затормозить скорость распространения клона, приостановить его. В 14 часов 10 минут Пит Лоренс с контрольной башни услыхал сообщение, что его жена почувствовала схватки, повторяющиеся через каждые 10 минут. Он улыбнулся. «Это было более 2 часов назад», — подумал он, снижаясь. Он видел, что посадочная полоса была укорочена и освещена, как новогодняя елка. Внезапно он весь напрягся. Что-то светилось переливчатым светом на взлетной полосе, слегка зеленоватого цвета, и это что-то двигалось. Он почувствовал приступ острого страха и вцепился в штурвал. Это проникло и на аэродром Мидуэй. Людей загоняли в самолет. Зеленоватое вещество было повсюду. Его пленка извивалась на взлетной полосе и дальше в сторону отлетного поля на погрузочных площадках. Он видел, что люди делали импровизированные огнеметы, используя бензовозы, из шлангов которых поливали огнем это вещество и сдерживали его продвижение. В этот раз самолет стоял всего 5 минут. Времени не хватило даже на дозаправке горючим. В контрольной башне дежурную сменил какой-то мужчина, который ничего не знал о его жене и новорожденном. Как показалось Питу, мужчина на контрольной башне впал в истерику. Это было слышно по его голосу. «Это вещество уже проникло в здание! Боже мой, оно в здании!» Потом передача прервалась, и уже другой, более спокойный голос заговорил, но, видимо, с большего расстояния. «Уолли! Это ты, Уолли?» — крикнул Пит. — Да, погрузились, Пит. Это последний полет, приятель. Получи подтверждение в Милуоке, хорошо? С трудом поборов волнение, Пит произнес обязательные в таких случаях слова. Затем последовали короткий разбег и взлет. Он повел машину круто вверх, не обращая внимания на короткий выкрик, который услышал в наушниках. Через секунду он снял их с головы, прислушиваясь к крикам уже в самом самолете. Словно они вторили тем, что он услыхал с контрольной башни. Он повернулся и увидел струйку воды, бегущую из-под двери. «Только не в озере!» — сказал он сам себе громко. «Эта тварь может жить в воде и расползаться дальше. Нет, мне нужно хорошенько разрушенное здание, лучше, если оно уже горит». И тут он увидел это здание — роскошный жилой дом. Он поднял самолет повыше, сделал круг, потом еще поднялся повыше, а затем круто опустил нос самолета вниз. Тонкая зеленоватая ниточка вползла в кабину пилота, и Пит с минуту смотрел на нее. Потом он закрыл глаза и стал молиться. «Господи, пусть это будет мальчик. Дай мне погибнуть вместе с машиной, а не от этой гадины». И тут самолет со страшным грохотом взорвался. Марк Кеннистон отчетливо представлял себе клон, перебирающийся через барьер из раствора йода, который они разбрызгали. Он отдавал себе отчет в том, что на этот раз у него нет практически ни одного способа перехитрить клон. Надзирательница стояла в двери и смотрела на выход к пожарной лестнице в глубине вестибюля. «Вот оно!» – произнесла она, и Марк открыл глаза – сжал руку Эдди, которая каким-то образом очутилась у него в руке. «Гарри, ты и другие мужчины, соберите все, какие возможно, простыни, да побыстрее», — приказал Марк. «А вы», — обратился Марк к надзирательнице, — «начинайте рвать простыни на полосы. И чем уже они получатся, тем лучше. Следите только, чтобы они не скручивались в тесенки». Он взглянул на девушек, прикидывая, кто из них сможет передвигаться самостоятельно, отделяя от тех, кто сделать этого не в состоянии. Гарри бросил в комнату две простыни и снова выбежал. Марк схватил одну из них и принялся раздирать ее на полосы шириной в 16 дюймов. «Мы должны», — сказал он, лихорадочно продолжая рвать ткань, «запеленать самих себя и всех остальных, как мумии». Он принялся забинтовывать одну из девушек, окутывая ее ноги таким образом, чтобы не было видно ни одного кусочка тела. «Продолжай бинтовать», — сказал он Эдди, а сам принялся за другую девушку. «Только следите за тем, чтобы ни один кусочек тела не остался неприкрытым». Он кинул взгляд на то, как идут дела у Эдди, и одобрительно кивнул ей. «Все правильно. А теперь принимаемся за голову. Закрываем все. Рот, глаза и так далее». Он улыбнулся перепуганной девушке и, наклонившись к ней, сказал: «Представь себе, что мы играем в слепых». Эдди прикрыла ее глаза лентой, и девушка кивнула своей забинтованной головой. В комнате появилось еще 6 простынь, потом еще 7 или 8. После этого мужчина никуда не пошел. «Там уже не пройти», — сказал он. «Тварь покрывает пол». «Хорошо», — ответил ему Марк. «Рвите простыни шириной 1.5 фута и тщательно обматывайтесь полосами с большим запасом, перекрывая витки». Он закончил бинтовать одну девушку, потом принялся за другую. Пришли Гарри и второй доброволец. Они принесли еще несколько простыней. «Все, доктор, больше нет», — сказал Гарри Марку. Он захлопнул дверь и подоткнул в щель одну из простыней. «Это не остановит ее, но на какое-то время задержит». Он принялся рвать простыни, и некоторое время в комнате было тихо. Вдруг надзирательница указала на бледно-зеленую нить, которая нашла трещину в штукатурке и теперь, извиваясь, раскачивалась вдоль стены в 40 футах от того места, где они работали. Они успели забинтовать девушек. Марк забинтовал Эдди, а Гарри в это время трудился, бинтуя надзирательницу. Последним бинтовался Марк. В это время клон добрался до первой из девушек и начал ощупывать ее неподвижное тело. Она не сделала ни единого движения, и Марк надеялся, что она потеряла сознание. Он натянул себе на голову наволочку и перестал что-либо видеть, кроме слабого светлого пятна со стороны окна. Как можно туже он обмотал и затянул вокруг шеи полоску ткани, а потом завязал узел. «Все готовы?» – спросил он сдавленным голосом. В ответ послышалось глухое ворчание остальных. «Хорошо, тогда вперед пойдет надзирательница. Она будет выводить нас. Все остальные должны взяться за руки и идти следом. Каждый мужчина понесет одну из девушек, которые не могут ходить. И...» «Я понесу Милли», – прервала его надзирательница. «Она легкая». «Прекрасно», – сказал Марк. «В таком случае останутся только 2 девушки, за которыми мы должны будем вернуться». Кто-то ойкнул и послышался сдавленный вопль. «Это ползет по мне! Я не могу! Не могу!» «Это будет на всех нас!» – крикнул Марк резко, отлично понимая, что паника может все погубить. «Тихо! Как только вы почувствуете это на себе, продолжайте идти ровным шагом. Не торопитесь, но не останавливайтесь и не дергайтесь. Эта штука будет тянуться за вами некоторое время, а потом отпадет, как только убедится, что имеет дело с несъедобной для него тканью. Где бы вас это ни застало, не впадайте в панику и не пытайтесь убежать». Марк обнаружил, что уже различает кое-что через наволочку и направился к первой из девушек, лежавшей на полу. Он помнил, что у нее сломана нога. «Нужен один из мужчин», — сказал он. Кто-то дотронулся до его руки, и он услыхал, как девушку подняли. Гарри взял другую девушку, потом подошла надзирательница. «Милли?» – тихо спросила она. В ответ послышался плач. «Тихо, тихо, я постараюсь не делать тебе больно». Марк взял следующую девушку и вдруг почувствовал, что другая поднимается на ноги. «Пожалуйста, не оставляйте меня одну», – взмолилась она, снова падая на пол. «Я смогу передвигаться, честное слово, смогу, если кто-нибудь будет мне помогать. Ну, совсем чуть-чуть помогать». Несколько девушек собрались вокруг 2 оставшихся на полу. «Мы не бросим вас», — сказал кто-то резко. «Вставайте, пошли». Марк стиснул зубы, когда услышал, как ломается кость, и понял, что временная шина не удержала конечности, и кость разошлась. Девушка вскрикнула и умолкла. «Мы взяли ее», — сказал все тот же резкий голос. «Она, наверное, ходить не будет, но останется жива». Остальные девушки подняли последнюю. Она была без сознания. Вся группа начала двигаться к двери. Впереди шла надзирательница с Милли, лежавшей на ее широких плечах. Надзирательница ощупывала стену одной рукой. Мужчина, шедший за ней, держался за руку Милли и, в свою очередь, чувствовал, что кто-то еще держится за руку той, кого он нес сам. Это было невероятно трудным путешествием, кошмаром, которому нет конца. К ногам Марка прилипал клон. Однажды он спутал ему ноги, и Марк должен был семенить малюсенькими шажками, перемещаясь буквально по сантиметрам. Но он не переставал двигаться, и, наконец, клон либо оборвался, либо отвалился. Надзирательница вела их, тщательно выбирая путь через обрушившиеся предметы. Неожиданно Марк заметил, что говорит вслух, и сам поразился уверенности своего тона. «Мы все идем вместе», — говорил он. «Идем легко и спокойно. Никаких толчков, никаких остановок. Вы, возможно, почувствуете на себе это, но должны продолжать двигаться. Не пытайтесь сбросить это с себя или вырваться». Клон выбросил нить и коснулся его груди, потом двинулся вверх по наволочке, надетой на голову. Марк почувствовал пот, пробежавший по щеке, и сделал движение головой, чтобы ткань наволочки впитала его. Вторая лента клона начала ползать у него по спине. Он почувствовал, как усиливается давление на его лицо, что пятно света, видимое через ткань, уменьшилось. Он быстро закрыл глаза и немедленно почувствовал тяжесть клона на своих веках. Клон сбежал по щеке, и Марк плотно закрыл рот. Его тряс озноб, мороз пробегал по телу, и Марк боялся, что его стошнит. «Мы подошли к лестнице и начинаем спускаться», – услыхал он приглушенный голос надзирательницы. Девушка, которую нес Марк, заплакала, и он крепче обнял ее. Клон сполз с его лица, сдавил наволочку на шее и переместился на грудь, а потом отстал совсем. Марк знал, что теперь он принялся за девушку. Она потеряла сознание. Марк слышал, что кто-то впереди начал плакать. Тогда он снова заговорил, и рыдания прекратились. Они прислушивались к его голосу, боялись потеряться, но все же слушали его голос. Для них его голос был тем же, чем для него страховочная веревка в тоннеле метро. Он продолжал говорить. Спускаясь по лестнице, он думал об Эдди, идущей впереди него, представляя себе, как она поддерживает девушку под руку, направляет ее, предостерегает от паники. В некоторых местах клон был у них под ногами, и они двигались, как по слабо надутому матрасу. «Не останавливайтесь, двигайтесь, даже если вы будете перемещаться по сантиметру в минуту, только не останавливайтесь», — говорил он. «Он опутал меня всю, и бедра, и шею!» – услышал он голос надзирательницы. Цепочка людей продолжала двигаться, правда, гораздо медленнее, и Марк почувствовал дополнительную тяжесть от массы клона, обволакивавшей все его тело. Стало невмоготу от возросшей тяжести, от прикованной к Марку девушки. Каждый новый шаг давался ценой мучительных усилий, каждый вздох – пытка. Он уже не мог больше двигаться, обе его ноги оказались прижатыми друг к другу. Он передвинулся на несколько сантиметров, ощущение было такое, словно он двигался в море из смолы. Но вот он почувствовал, что с головы сползла тяжесть, и он облегченно и глубоко вздохнул и немедленно принялся говорить. Раздался истерический вопль одной из девушек. «Помните», — повысил Марк голос, — «оно не может проникнуть через хлопчатку. Продолжайте двигаться!» Девушка у него на плече всхлипывала. Тогда он шепнул ей: «Успокойся, он до тебя не доберется. Успокойся!» Она затихла, и шагов 20 он нес ее и клон, и группа тоже продолжала двигаться, а Марк все говорил и говорил. Еще ступени, и они уже идут по вестибюлю. Потом почти останавливаются, потом чуть было не забредают в комнату, потом в другую, перебираются через завалы, которые надо было ощупывать, чтобы выбрать направление. Группа все двигалась и двигалась, пока неожиданно на них не подул свежий воздух. Марк ощутил на себе капли дождя, наволочка прилипла к лицу, и он закрыл глаза. «Двор впереди прямо», — донесся до него голос надзирательницы. Марк споткнулся о столб или еще обо что-то. Девушка крепче обхватила его за шею. Он потерял равновесие и, чтобы удержаться на ногах, оперся одной рукой о стену, почувствовав под рукой упругую подушку из клона. И тотчас клон начал двигаться под его рукой. Марк отвел ее, ощущая, как тот вцепился в его руку. Он двинулся дальше, и клон отстал. Дождь начал хлестать его изо всех сил. Марк продолжал держаться за руку девушки, которая была впереди, и шел, шлепая по огромным лужам, и почти наткнулся на девушку, когда она остановилась. «Ну, вот мы и пришли», — сказала надзирательница. Марк осторожно опустил свою ношу, но девушка еще несколько мгновений не отпускала его шеи. Он услыхал, как она прошептала. «Спасибо, доктор. Большое спасибо». Очень осторожно Марк снял с головы наволочку и осмотрел дверь. Здесь клона нигде не было, и он сказал другим членам группы, что они могут снять свои капюшоны, но предупредил, что нужно быть наготове и не снимать остальной хлопчатобумажной брони. Колпаки должны быть наготове, чтобы их надеть в любую секунду. Они присели в ожидании вертолетов, не обращая никакого внимания на дождь. 16 часов 35 минут. Они сидели под проливным дождем во дворе, счастливые от сознания, что находятся там, и обменивались улыбками. Им было всем очень хорошо. «Эй, там, с вами все в порядке?» – раздался вдруг голос, покрывший шум дождя. Они повернулись на голос. К ним шел пожарный с ранцевым распылителем. Когда он вышел из-под арки ворот, Марк тотчас узнал его. Это был один из тех водолазов, которые держали страховочные концы во время погружения в тоннель метро. При виде Марка пожарный воскликнул. «Вот это здорово, доктор! А мы разыскиваем вас повсюду! Там хотят вызволить вас отсюда! Наш штабной автобус в 4 кварталах отсюда! Мы проводим вас!» Марк посмотрел на женщин и девушек, потом повернулся к пожарному. Тот следил за его взглядом. «Хорошо, хорошо. Мы всех возьмем на буксир. У нас на улице стоит грузовик, а мы как раз собирались уезжать. У нас кончается эта штука». Он указал на заплечный бак с раствором йода. «А достать его тут негде. Пошли, идите за мной, все идите». Марк пропустил женщин вперед и пристроился в хвосте колонны. Все они несли на руках раненых, как и раньше. Когда они подошли к грузовику и погрузили всех, водитель сказал Марку. «Доктор, пройдите вниз по улице до конца квартала и поверните налево. Через 2 квартала увидите. Стоит один из наших грузовиков. Он стоит на перекрестке. Они вызовут для вас вертолет, но поторапливайтесь». Марк взглянул на Эдди и Гарри. «Садитесь», — сказал он им, показывая на грузовик. «Я разыщу вас, как только освобожусь». Эдди и Гарри переглянулись. Потом посмотрели на Марка и отрицательно покачали головой, словно они предварительно сговорились после длительного обсуждения этого предложения. «Мы решили остаться с тобой», – очень тихо сказала Эдди. «Поэтому не будем спорить. Нам лучше поторопиться. У нас не так много времени». Марк начал было возражать, но у него не хватило слов, чтобы убедить их, и душу его переполнило теплое чувство. Он посмотрел на Эдди и Гарри, на их смешные забинтованные фигуры и спросил у водителя грузовика. «А нет ли у вас здесь непромокаемых костюмов?» «Как-нибудь», — ответил он и показал вглубь кузова. Марк отвел Эдди и Гарри к заднему борту машины, и они, порывшись, подыскали 3 подходящих по размерам костюма. Сорвав с себя все до белья, они натянули эти костюмы. Потом повернулись и пошли по улице, слышав вслед благодарственные восклицания женщин и напутственный голос пожарного. Они повернулись за угол и остановились потрясенные. Вся улица была заполнена клоном. Пленка вещества покрывала все вокруг. Она вздымалась, переливалась, ползла вверх и вниз по стенам еще уцелевших зданий. На улицах высились груды рухнувших кирпичных стен, и конец квартала было трудно рассмотреть. Гарри пожал плечами. «Что делать? Идти надо. Эта тварь не откатится назад, чтобы пропустить нас». И он пошел впереди по улице. Не было слышно ни звука, только капли дождя монотонно шелестели. Гарри обходил выступы клона, а когда обойти было невозможно, он осторожно наступал прямо на зеленоватое вещество и быстро поднимал каждую ногу, пока еще вздувающееся вещество не обволокло ее. Эдди и Марк следовали за ним. Уже подходя к концу квартала, Марк сказал им: «А вы обратили внимание, как изменилось наше отношение к этой твари? Вот мы с вами идем по ней, словно всегда так и делали». Эдди обернулась к нему и улыбнулась. «Именно в этом залог того, что мы победим его». Отвернувшись, она прошла слишком близко от куска рухнувшей стены, из которой торчали обломки кирпичей с острыми краями. Сердце Марка оборвалось, когда он увидел, что она зацепилась за кирпич костюмом чуть выше правого колена. Костюм лопнул, и сквозь длинную прореху стало видно ее кожу. В одно мгновение все изменилось. Марк стал лихорадочно искать глазами, нет ли поблизости нитей клона, которые могли бы напасть на Эдди. Резким движением он отбросил ее от стены, частично покрытой клоном, и спросил: «Гарри, не видишь ли ты грузовика? Нам надо выбираться отсюда». «Ничего не видно, доктор. Посмотрим, нет ли его за этим углом». Они обошли угол. При ходьбе Эдди сгибалась, прикрывая порванное место перчатками непромокаемого костюма. Они взглянули вдоль улицы. В конце ее была огромная куча кирпичей, и из-за нее было видно, что там дальше. Марк развел руками. «Пошли дальше». Они шли так быстро, как могли. Однажды им пришлось отбить нападение ленты клона, выбросившейся на них из окна второго этажа. Наконец, они обошли груду кирпича и увидели грузовик. Он был почти весь покрыт слоем клона. Никого кругом не было видно. «Видели, что случилось?» – сказал Гарри. «Грузовик заблокировало рухнувшим зданием. Будем надеяться, что ребята успели смыться. Но нам-то от этого не легче. Куда же нам теперь двигаться?» Они осмотрелись вокруг. Вид был пустынный. Никаких следов живого человека, одни только развалины домов, заваленные и затопленные улицы. Улица, по которой они только что пришли, была покрыта слоем клона. Выхода у них не было. Идти некуда. Марк указал на многоэтажный гараж в метрах в 50 от того места, где они стояли. Подъездные эстакады были покрыты слоем клона, но этот слой был не очень толст. «Давайте попробуем. Может быть, нам удастся добраться до крыши и привлечь к себе внимание вертолетов». Эдди и Гарри смотрели туда с некоторым сомнением. «Может быть, у вас есть другое предложение?» Они молча пожали плечами. Все трое преодолели расстояние до входа и стали подниматься вверх. Марк двигался справа от Эдди, прикрывая ее ногу от возможного нападения нити клона. Когда они осторожно ступали по ковру из клона, сверху иногда падали цементные плитки, отвалившиеся от одной из колонн. Падая на ближайшую эстакаду, они тут же тонули в зеленоватом слое. Стальные конструкции здания над ними казались темно-красными в зареве пожаров, но, по крайней мере, там, наверху, не было клона. Наконец, они добрались до того места эстакады, где клон уже сожрал весь бетон, и далее продвигались по сложному переплетению арматурного железа, когда-то находившегося внутри бетонных балок. Чем выше они поднимались, тем реже им попадался клон. И, наконец, когда они выбрались на крышу, то увидели здесь лишь отдельные пятна клона. Но эти очаги почти полностью исчерпали имевшиеся запасы питательных веществ и теперь принялись выбрасывать во все стороны тонкие нити щупальца. Все трое взглянули на свинцовое небо, но не увидели ничего отрадного, лишь отягченные влагой тучи. «Думаю, нам придется подождать», — сказал Марк, «и будем надеяться, что за нами скоро прилетят». Выбрав себе место среди стальных ферм каркаса здания, они уселись у самого его края. 17 часов 30 минут. «Сколько же нам ждать?» — спросила Эдди. Они сидели на металлических конструкциях здания 20 этажа, а внизу под ними улицы были затоплены водой. Собственно, улицу они и не видели. Перед их взором плыла пелена тумана, пронизываемого струями дождя. Да иногда они видели, как в воздухе взвивались зеленые ленты клона. На какую высоту способен клон выстреливать свои щупальца, Марк не знал. «А сумеют ли они задержать эту тварь здесь?» – спросила Эдди через некоторое время. «Они должны сделать это. Вот ежели оно прорвется в озеро, все озера почувствуют на себе его присутствие. Все территории вокруг Великих озер станут его жертвами. Начнут гибнуть один за другим города, и по мере продвижения этой твари по земле может настать день, когда она прижмет людей к океанскому побережью, все разрастаясь и увеличиваясь в размерах». Марк представил себе, какое количество органического вещества находится в глубинах океана, и у него засосало под ложечкой. Эдди внезапно крепко прижалась к нему, и он увидел раскачивающуюся в воздухе ленту клона, ищущую очередную жертву. Вот она дотронулась до ее руки, изогнулась и отпрянула от мокрой поверхности резинового костюма. Побег клона исчез за пеленой дождя. Глядя поверх головы Эдди, Марк увидел дрожащее зарево пожаров, пятнами проступающие сквозь туман. Он ощущал запах пожарища и понимал, если вертолет и прилетит, то это может оказаться слишком поздно. В этот момент он услыхал приближающийся рев двигателей. Гарри пытался криками привлечь к себе внимание летчика. Вертолет медленно плыл сквозь туман. Это была та самая машина, догадался Марк, на которой они прилетели в тюремную больницу. Бас Кингсли со своим неизменным микрофоном махал им приветственно руками. Под дном вертолета, раскачиваясь на ветру, болталась веревочная лестница. Марк и Гарри поймали ее нижний конец и натянули, чтобы дать возможность Эдди подняться. Эдди поднялась, Гарри подтолкнул вперед Марка, а сам отступил на шаг. Стоило Марку встать на одну из первых ступеней трапа, как по его руке скользнула тонкая лента клона. Он тотчас же отпустил трап и, балансируя другой рукой, второй взялся за какую-то стальную балку каркаса и стоял так до тех пор, пока клон не оставил его и не скрылся. Вертолет, как только они отпустили трап, взмыл вверх футов на 15, а потом осторожно стал снова спускаться. На этот раз Марк успел подняться в машину. За ним быстро стал подниматься Гарри, но до того, как они начали выбирать трап, в его нижний конец вцепился отросток клона и стал быстро подниматься по нему к вертолету. Бормоча проклятие, Гарри выхватил свой нож и одним ударом перерубил веревку, удерживавшую трап. Она исчезла внизу. Летчик круто поднял вертолет в воздух и повел его с предельным набором высоты. До сознания Марка с трудом доходило, что говорил Бас Кингсли, бубня в свой микрофон. Да он и не старался вникать в смысл его репортажа. Они приземлились, и, наверное, Бас сумел заранее передать сообщение об их прилете, потому что их ожидал армейский джип с майором за рулем. Во втором джипе, следовавшем за ними, были Ирен Аппель и Мори Купер. Ирен, стоя на сиденье, махала рукой Базу. «Мы тоже сели, Бас. Видимость нулевая. Больше полетов над городом не будет. На подходе самолеты-распылители». Бас пересел к ней в джип, и они уехали. Майор представился. Его звали Том Арлингтон. Он повез их в штаб, который разместился в арсенале. Им дали сухую одежду, накормили горячим супом и кофе, и тут же, без всякого перерыва, состоялось совещание, посвященное вопросу о том, как можно остановить распространение клона. «Доктор Кеннистон, вы специалист. Что нам теперь делать? Минут через 10 мы ждем появления в воздухе самолетов-распылителей. Каждый из них в состоянии покрыть раствором 2000 акров. Все самолеты заправлены раствором йода. Так вот, возникает вопрос, откуда лучше всего нанести удар? Откуда самолеты должны начать распылять раствор?» Марк отодвинул тарелку с супом и взглянул на карту, занимавшую всю стену комнаты. На ней был весь город с пригородами. Жирная красная линия охватывала почти весь город. Внутри нее был клон. Он рос с каждой минутой и то тут, то там прорывался за черту, появляясь за мили от места своего зарождения. Нужно залить раствором всю береговую линию, не дать проклятой твари попасть в озеро. Если оно доберется туда, нас уже ничто не спасет, сказал Марк. Самолеты начали опрыскивание со стороны озера. поливая береговую линию сперва полосой в 50 футов шириной, потом во втором заходе полоса увеличивалась до 100 футов, потом до полумили. Другие самолеты начали операцию опрыскивания за несколько миль к западу, направляясь вглубь пораженного района, с каждым заходом расширяя полосу отравы. Скоро весь город был опоясан кольцом раствора йода шириной в милю. На это потребовалось 2 часа. Особенно много раствора сбрасывалось в реки. Клон попытался выдвинуть отростки в тщетных попытках найти источники питания. Центр города уже не мог дать ему достаточное количество питательных веществ для поддержания жизнедеятельности всего организма. Лишенные бетонных оболочек стальные конструкции вздымались высоко в небо, словно вехи, указывающие на те места, где когда-то стояли самые высокие здания города. А там, внизу, толстые слои клона покрывали буквально все вокруг. Распространяться он больше уже никуда не мог. По всему периметру огромной площади была создана преграда из раствора йода. Город был опустошен. Клон заполнил собой всю канализационную систему, все тоннели метрополитена и все подвалы зданий. Он проник во все сооружения, высасывая последние крупицы солей кальция там, где мог их найти. В лихорадочных поисках питательных веществ вся огромная масса клона пришла в движение и стала пульсировать еще яростней. Из основной массы вещества вверх взлетали многочисленные ленты и жгуты, вспучивались мощные желваки. Было такое впечатление, будто в воздух пронизывают ленты серпантина в новогодний праздник. Вся колоссальная масса клона, раскинувшаяся на площади в 100 квадратных миль, вздымалась, извивалась и взрывалась. Казалось, город был живым существом и бился в предсмертных муках. Это была агония клона, безуспешно пытавшегося перебраться через смертельный для него барьер по омертвевшим участкам своей собственной ткани. Как только люди замечали уязвимое для прорыва клона место в йодном барьере, они без промедления устремлялись туда с новыми порциями раствора. И вот настало время, когда клон уже не мог больше расходовать столько энергии, сколько ему требовалось для поддержания активности. Он умирал от голода. Перестали взлетать вверх зеленоватые ленты и жгуты, он прекратил метаться. Когда все ресурсы питательных веществ были исчерпаны, в его молекулярной структуре произошли новые изменения. Клон пытался приспособиться к изменившимся условиям. Повсюду движение вещества клона внезапно прекратилось. Это неожиданное спокойствие производило такое же цепенящее действие, как и зрелище пульсирующей и дергающейся массы. Люди, наблюдавшие за поведением клона с самолетов, поняли, что клон готовится к каким-то новым действиям в изменившихся условиях. По радио полетели во все концы предупреждения быть готовым ко всяким случайностям. Клону потребовалось всего 20 секунд для того, чтобы перестроить свою внутреннюю структуру, но внешне на первый взгляд никаких признаков этих перемен обнаружить не удавалось. На этот раз наиболее способные к перестройке и приспособляемости молекулы организма клона нашли выход, гибельный для всей массы клона. Эти молекулы начали жить за счет поглощения остальной массы клона. Он стал получать необходимую энергию, пожирая самого себя. Вскоре на поверхности вещества стали появляться провалы и ямы. Их стали заливать и обрыскивать новыми порциями раствора йода, и процесс пошел еще быстрее. К 22 часам люди поняли, что они укротили клона. Не было новых сообщений о прорывах вещества или его новых появлениях, а он сам уже был не в силах добраться до озера. С пожарами, бушевавшими в городе, вести борьбу было совершенно невозможно, и значительная масса клона погибала вместе с горящими зданиями. Деваться ему было некуда. Яростное пламя пожарищ заставляло его метаться и корчиться, выбрасывать свои побеги в поисках спасения. Но все было бесполезно, и он погибал в огне. Уцелевшее вещество клона лихорадочно искало питательные вещества и подбирало абсолютно все, что только могло превратить в свою ткань. Ослабленные предыдущими нападениями клона, здания не выдерживали увеличивавшейся под его весом нагрузки и рушились. Город был затоплен, разрушен и во власти огня. Марк начал осознавать размеры битвы, ведущейся за город, смертельной битвы против твари, погубившей город. Он чувствовал в своей руке руку Эдди. Город погиб, но люди выстояли. Они еще борются. Под каждым большим городом и сейчас текут целые реки, в которых в изобилии находятся всевозможные минеральные и органические вещества. Они представляют собой богатый источник энергии, могущий дать толчок к возникновению практически любой химической реакции. В этих потоках есть измельченные питательные вещества любого рода, мыльные растворы и моющие вещества, красители и чернила, косметические препараты, помои и отбеливатели, смолы и катализаторы, ферменты и отходы жизнедеятельности человека и животных. Перемешиваясь в почти бесконечных вариациях и концентрациях, при самых различных температурах и давлениях, эти вещества представляют собой тот химический котел, из которого может возникнуть что угодно. Конец.